решено, я уезжаю. Но зачем долго я колебался? Итак, завтра в доме родном отец меня обнимет. Отец мой, да, он мне улыбнется, сердце бьется, радость ждет меня. Слышу я, он зовет, и я спешу к нему. Мой Бог, это грезы или видение рая, но что со мною стало, словно я умер вдруг или жить только начал. Рукой волшебный рок влечет меня, новый путь мне избрав, я перед ней стою в очаровании.